«Нападение мясника», — услышав ответ Кроу, Сара резко снизилась и оглядела собравшихся. Марк без сознания, Эми смотрит на окружающих настороженно и прячется за оборотнем. Кроу смотрит на приемную дочь как на врага. «Не может быть, его кто-то убил. Азура, что? Что Азура тут вообще делала?» «Оказалось, что подруга Эми, это Азура», — ответила Кроу, как водится, добавив еще больше вопросов. «Она сразилась с мясником, убила его, сообщила, что может читать мысли предыдущих мясников и убыла, по ее словам, убивать остальных членов банды». «Пиздец», — лаконично подытожила ситуацию Кристалл. «Она что, познакомилась с Эми для того, чтобы скопировать наши силы?» Сара попыталась разложить произошедшие по полочкам. «Ха!» Кроу перехватила палаши поудобнее, переводя взгляд с Эми на зеленого кейпа и обратно. «Она все знала. Моя дочь привела в мой дом злодейку». Сара вздохнула. «Мы внезапно стали верить выступлениям оружейника», — подала голос Эми, отходя от лежащего на каких-то подушках и плащах Марка. «И хочу заметить, что я абсолютно не горела желанием вас знакомить. Хотя надо признать, что совпало все удачно». «Это ты называешь удачно?» Кроу обвела рукой дом и родню. «А то, что без Тейлор я бы уже ехала отсюда, упакованная в костюм химзащиты, оплакивая сестру и отца, тебя не смущает?» «Не сдавалась Эми. Ты что, подслушивала?» «Да». «Поразительно, каких высот достигает биокинез, когда ты понимаешь, что лечение – это только одна из доступных герою сфер применения. Вот эта тварь героическая!» – взвыла ее сестра. Внезапно Сара ощутила, как рядом появился кто-то самый добрый, самый лучший, самый любимый. «Мама, Эми, успокойтесь!» «Перестань!» Вики, полыхнувшая аурой на все 200%, внезапно скрылась под громко мурчащей лавиной зеленой любви и радости. «Стой! Отстань! Эми, убери его от меня!» «Вики, аура!» В один голос рявкнули мать и дочь Даллан. Кроу начала примериваться, как бы получше извлечь дочь из ловушки, но ей мешала преграждающая путь Эми. «Все, все, я убрала, отстань!» Мурчание притихло, но не прекратилось. «Зак, иди сюда! Зак, сюда, пожалуйста!» Эми отозвала существо к себе и стала гладить обвившиеся вокруг себя щупальца. «Осторожнее с аурой, Вики, он очень отзывчивый и любит обнимашки». «Обнимашки, Эми, ты уверена, что это не тентакливые М, ложноножки?» Выпалила Эми, почему-то густо покраснев. «Скорее всего, основой послужило какое-то одноклеточное, так что это ложноножки. Я люблю аниме, но не настолько», — хмыкнула сзади Кристалл. «Я думала, что эта доковка научит тебя курить травку и бегать по мальчикам, а она научила тебя делать монстров», — подала голос слегка подзабытая окружающими Кроу. «Вообще-то Зак трофейный, но эксперименты на крысах мы проводили», — с вызовом посмотрела на мать Эми. «В таком случае я сообщаю тебе, что даже без одержимости мясником я бы запретила вам общаться», — отрезала Кроу. «Ну разумеется, она же может пробудить во мне скрытые гены злодейства», — с легко различимым невооруженным взглядом сарказмом протянула целительница. «Ну да, кто лучше разбирается в генах, кейп, на них и специализирующийся, или адвокат с душевными травмами? Конечно же последний. Заставить пойти по стопам биологического отца». Сара поняла, что день катится по наклонной и выправляться в ближайшем будущем не собирается. «Это тебе тоже Азура сказала?» «Нет, оказывается, что при должных тренировках, имея возможность отдохнуть и перестать долбиться головой об стену, я могу читать ДНК окружающих», — поведала Эми, точнее уже панацея. «Так что я уже неделю имею подтверждение весьма и весьма давних подозрений. Хотя, честно сказать, я надеялась, что ты не любишь меня потому, что я внебрачная дочь Марка или Флёр. А вот про Маркиза я узнала, подслушав один весьма любопытный разговор». «Великолепно. Ты еще и шпионила за нами. Скажешь, что этому тебя не она научила?» Сару передернула. То, что Кроу начала отделять приемную дочь от нас, было крайне тревожным симптомом. «Мне просто хотелось понять, до чего тебя доведет паранойя. Как же, твоя трофейная целительница вздумала иметь свое мнение? А ужас, неужели пройдет пара лет и в качестве трофеев нам останется только сервиз и полтора дивана?» «Какие еще диваны?» — вырвалось у Сары. «Те, которые вы получили при дележе трофеев», — едко ответила ей племянница. «Вот честно, лучше бы вы с дядей Нилом меня забрали. У вас хотя бы опыта больше было». Пока Сара пыталась унять душевную боль, вспоминая старые события и принятые решения, Кроу решила усугубить ситуацию. «Да я бы эти трофеи себе взяла, в нагрузку. Мы с Марком растили тебя, одевали, старались воспитать из тебя достойного члена общества, а что в ответ? Так поздравляю, я готова вас от своего общества избавить. Черт возьми, да мне давно надо было поселиться в госпитале, это устроило бы всех присутствующих. Вики открыла рот, но не успела вставить ни одного слова. А теперь ты собираешься сбежать к Кипу, в голове у которой находятся маньяки, постепенно подчиняющие ее своей воле. Эми, как бы я к тебе ни относилась, я не могу отпустить тебя к Азуре, и уж тем более не могу отпустить тебя к новому мяснику. А давайте тогда вы всей командой нападете на нее дома. Эми почти кричала. Маркиз был убийцей и бандитом. А вот Кролл кричала безо всякого почти. Его отправили в клетку, потому что он ее заслужил. Ты что, хотела бы вырасти дочерью преступника и убийцы? Я хотела вырасти с мамой. Прорвала ее приемную племянницу. С настоящей мамой, которая любит меня по-настоящему и не видит во мне монстра. Сару пробрала дрожь. Даже симптомы подросткового максимализма у Кипа уровня панацеи переставали быть просто симптомами. Тем более, что даже без фактора сил, видеть страдания девочки, выросшей на твоих глазах, было больно. Я относилась к вам одинаково. После этой фразы все присутствующие, включая Викторию, неверяще уставились на Кролл. Одинаково. Да я охренела, когда ты перед Тейлор назвала меня дочерью два раза подряд. Подарки, фотографии, когда Вики болела, ты пела ей колыбельную, а я, блядь, лежала и пыталась понять, что же я сделала не так, почему мама меня не любит. Эми несло и не отпускала. Отец мне конфеты тайком таскал. Когда я поняла, что не смогу вылечить его депрессию, я рыдала в подушку, а он гладил меня по волосам и убеждал, что я смогу вылечить много других хороших людей, а ты смотрела волком, как будто это я довела его до такого. Я всегда была честна с тобой и воспитывала в должной открытости перед обществом. Кролл, похоже, сама не понимала, что пытается доказать дочери, но слова и тон были выбраны явно не те. А да, честность и открытость новой волны. Эми улыбнулась, став неуловимо похожей на приемную мать в те моменты, когда та собиралась размазать оппонента в зале суда. Раз уж по счастливому стечению обстоятельств здесь собралась вся женская часть команды, а мужская либо отсутствует, либо в отключке, у меня вопрос. Сколько дочерей семейств Пилхам и Даллан родились не от законных мужей? Ты, Кролл поперхнулась воздухом, не замечая того, как Сара побледнела. Кто тебе поверит? Даю подсказку. Одна из дочерей зачата от Марка Даллана, а другая от Нейла Пилхама. Стоп, что, что, вырвалось у Сары, то есть как это что, повернулась к ней сестра, в смысле что, то есть ты и Марк, я и Марк, а ты и Нейл, я хотя бы не была уверена в отцовстве. Стоп, прервала зарождающийся диалог, достойный худших бразильских сериалов, Кристаллу, давайте сначала обсудим Азуру, а потом уже я даже не знаю как это назвать, но потом, Азура взяла на себя убитых уродов толкача, глухо произнесла Виктория. «Каких убитых уродов?» — севшим голосом спросила Кролл. «Упс», — слегка смутилась Вики. «Я это вслух сказала, ты что, опять не рассчитала силу?» «Силу, которая с 90-процентной вероятностью пошла в разнос из-за Азуры». Кролл постепенно приходила в себя. «А что мне было делать?» Виктория выпрямилась во весь рост и с вызовом посмотрела на мать. «Укуренные уроды, все как один, даже те, над которыми не успел поработать Вескер. Я спасала жизни людей». И вообще я не об этом, а о том, что Азура на моих глазах кромсала эти трупы своими лезвиями, гранатами, втыкала шипы и прикрывала меня от разбирательств. А ты из нее какую-то злодейку делаешь. Виктория, покрывать чрезмерное использование силы при гражданском аресте – это преступление. Отчеканила Кролл. И это не тот поступок, которым можно гордиться. Я разочарована в том, что ты пошла у нее на поводу и скрыла это хотя бы от нас. Это просто недостойно принципов волны. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Прорвало на несколько истеричный смех Эми. Этот день определенно был хреновым и мог бы стать в разы, если не на порядок хуже, не будь здесь Тейлор. Осознание того, что она в один день могла лишиться пусть и скверной, но приемной матери, отца, а вдобавок еще и Вики, сама став при этом в лучшем случае игрушкой мясника, пришло к ней лишь тогда, когда угроза жизни родным миновала. Тейлор всех спасла, в том числе и Кролл, но в ответ, ее хотели задвинуть куда подальше под первым же удобным предлогом. Как же, новый мясник, не будь так, и она бы придумала другой, менее удобный повод, чтобы прекратить их общение. Ведь как же, дочь докера, без денег и репутации, исключена из Уинслоу. не герой. Общение с такой особой ничего не даст ни семье Даллан в целом, ни ей, Кролл, в частности. Я не хочу никого обидеть, но если кое-кто желает облегчить душу и признать свои мелкие на общем фоне проступки, сейчас самое время. Господи, сейчас-то что? Провела рукой по лицу Кристаллу. Виктория поглядела на сестру и неуверенно уточнила. Ты действительно хочешь, чтобы я рассказала об этом? Мне просто интересно, как она интерпретирует мой поступок, устало сказала Эми, перестав смеяться. Иногда во время патрулей я избивала тех ублюдков, что смогли уклониться от правосудия, или тех, что нарушали закон прямо на моих глазах, призналась Виктория. И в тех случаях, когда я не могла рассчитать силу, я просила Эми помощи скрыть следы. В смысле подлечить, они все живы были, быстро уточнила Вики, поймав ошарашенный взгляд матери. Так те слухи не врали, подумала Сара. А теперь угадай, кто будет виноват и кого накажут сильнее. Практически пропела Эми. Меня, насупилась Виктория. В конце концов, я тебя и звала-то на каждого четвертого пятого. Стоп. То есть, когда ты говорила, что это не каждый раз, ты говорила правду. Их там сколько, 40, 60, меньше сотни точно, обрадовала окружающих Виктория. В общем, такой как мне не место среди нас, и я ухожу сама, подытожила племянница, не дожидаясь ультиматума от Кролл. Послушай, Эми, я понимаю, что все произошедшее крайне дико и этот разговор давно назрел, но куда ты пойдешь? Это уже не Азура, это бомба с часовым механизмом. Попыталась объяснить очевидное Сара. Это Азура, с ледяным спокойствием отчеканила целительница, снова до боли напоминая Кролл Даллан позой и интонацией. Это моя подруга, которой именно сейчас нужна моя помощь. Хотя бы потому, что если она начнет подозревать, что проиграет мясникам, она все-таки выпустит вирус, исцеляющий диабет или рак, на волю. Че что? Кролл поперхнулась воздухом. А вы думали, я там пиво пила и по мальчикам бегала? Единственный на весь город Кейп, которая, получив силу козыря, бросилась исцелять больных в клинике. Радикальный вигиланд. Да без меня здесь бы уже бегали крысы 10+, способные размножаться, а отряды наемников корпорации пытались бы сравнять с землей доки, вычищая рассадник вирусов, несущих счастье каждому и даром. И вы предлагаете просто умыть руки и наблюдать за тем, как ее ломают 14 уродов. Нет, но учти, что, скорее всего, голоса у нее в голове относятся к роду вызванных силой изменений в организме, вздохнула Сара. По крайней мере, любые попытки властелинов повлиять на мясников оканчивались в лучшем случае временными эффектами. А что-то вроде лоботомии с высокой степенью вероятности будет воспринято как убийство. «Тетя Сара, вы мне что предлагаете?» Поразилась Эми. «Да за кого вы меня держите?» «Как оказалось, я отнюдь не все про тебя знаю. Но что бы ты ни думала, я совершенно не хочу, чтобы ты погибла, пытаясь вылечить Азуру, или, того хуже, заняла ее место в череде мясников. Фотон, ты не можешь в самом деле допустить, чтобы она отправилась к этой химере». Кролл начала смещаться, загораживая Эми от калитки. «Даже если ты где-то в подвалах дома заранее заготовила герметичную камеру, стоит мне захотеть или потерять сознание, и все присутствующие, кроме Зака, уснут крепким, лечебным сном», поведала окружающим панацея. «Зак, мы уходим». Зеленый монстр обволок взбунтовавшуюся героиню целиком и, отрастив себе несколько конечностей, просто перешагнул ограду и ускакал в сторону доков, помахав оставшимся специально выращенной на спине рукой и издав переливчатое мурлыканье. «Я так просто этого не оставлю», – пробормотала Кролл, доставая телефон. «Беды целителя версия 2. Примечание к части. Расписаны диалоги, приведена железная аргументация со стороны героев. Позже. Эми Даллан. Панацея. Зажиточным жителям Капитанского холма в этот день предстало воистину прелюбопытное зрелище, которое они, впрочем, с удовольствием посмотрели бы по телевизору, а не из окон. Вначале послышались редкие, для этой части города, звуки взрывов и пулеметные очереди, а потом от разрушенного особняка новой волны, прыгая по дороге словно мячик, ускакал зеленый оборотень, внутри которого едва можно было различить младшую дочь семейства, тем не менее не выказывающую и тени беспокойства от столь странного способа перемещения или своего похищения. И лишь отскакав квартал и скрывшись в переулке, странный Кейп расплылся словно желе и смылся в канализацию, предварительно убедившись, что их не преследуют. Сама же целительница, лишь оценив любопытный способ перемещения коротким кивком, направилась прямиком к дому своей подруги. Даже если ее там не будет, то будут крысы, которые проведут ее к маршалу, а уж он-то точно знает, где кровиночка, а даже если и не знает, то может как быстро найти, так и предоставить материал для экспериментов. Все же быстро найти способ блокировать воздействие властелинов, а воздействие голосов вполне можно сравнить с такой силой, или, по крайней мере, именно это надеялась, будет сложно даже для нее, особенно без опыта. К сожалению, вот так сразу осуществить свои планы ей не удалось. Не прошло и часа с момента ее побега, как за спиной послышались шаги и до боли знакомый голос произнес: «Мисс Даллан, что вы здесь делаете?» Скорость, развернувшись, хмыкнула Эми. «Ну да, так ее сразу и отпустит спасать эту суицидальную дуреху. Пожалуйста, уходи, я не хочу причинять вред ни тебе, ни остальным героям, но я должна ей помочь». Новому мяснику бросил притворяться самый быстрый герой протектората. Но раз он здесь только через час после ее побега из дома, то рядом наверняка и оставшиеся герои. Ну, или кипы протектората опять заразились героизмом головного мозга и полезли на превосходящие силы противника. Целительница бы не удивилась. Она, не мясник, холодно бросила раздраженная Эми. Сначала Кэрол, потом тетя Сара, а теперь еще и он. И не станет им, если вы не будете мне постоянно мешать. Понимаю, покачал головой скорость, но не успела она обрадоваться хоть одному нелезущему со своим несомненно ценным мнением куда не просит, как он продолжил: «Я понимаю, каково это, терять друзей, с которыми многое пережил. Это больно, не хочется верить, что это произошло именно с тобой, а не с кем-то другим, но и ты пойми, это уже не Азура, это чертово сборище психопатов, убийц, грабителей и насильников, занявших ее тело. Даже если сейчас она все еще может контролировать себя, отнюдь не факт, что завтра это уже не будет кто-то другой. И в таких условиях я не имею морального права отпустить тебя в логово психопата с настоящим кладбищем за спиной». Именно в этот момент раздался тихий шум механизмов и на сцене появился технарь в своей широко известной синей броне. За его спиной парил козырь «Контакт», словно сошедший с экрана фильма о Римской империи в космосе. Оружейник и бесстрашный, обвела взглядом самых быстрых героев протектората целительница. «Вы тоже считаете, что Азура не заслуживает даже шанса на спасение? Мне жаль, дитя, но она сама выбрала свой путь, начав выполнять за вас вашу же работу», прервала гоплитами. «Как увижусь с ней, обязательно так и передам, что нельзя забирать у государства его монополию на насилие. Правда, даже в этом деле вы не могли не потерпеть поражение. Боюсь, мы не можем этого допустить», вмешался оружейник. «Полный контроль органики не должен попасть к столь неблагонадежному и неконтролируемому элементу, как мясник, а потеря Азуры будет приемлемым шагом, ведь разбираться тогда придется не вам, а совсем другим кипам из Бостона и Нью-Йорка», снова перебила Супер Эми. «Вы никогда не хотите ни за что нести ответственность, постоянно перекладывая вину за бездействие на других, а потому с радостью лишитесь такой головной боли, как Азура. Тогда я с радостью вас успокою тем, что у нее уже есть мои силы. Вы снова опоздали, так, может, не будете пороть горячку и мешать мне ее спасать?» «Правда», — подтвердил ее слова оружейник. «Однако мы не можем допустить, чтобы целитель с мировым именем попал в руки к зубам. Пожалуйста, не сопротивляйтесь во время эвакуации на вышку протектората». «Эвакуация?» — приподняла бровь Эми. «Так теперь похищение и последующая депортация называются? Любопытная логика. Тогда, получается, и зубы хотели меня эвакуировать на свою базу. Впрочем, можете не отвечать. Я не хочу причинять вред никому из вас, но, боюсь, у меня просто не остается выбора». Только она потянулась к своему прекрасному термосу, что всегда под рукой, как на шлеме оружейника опустилась забрала, полностью отсекая его от окружающей среды, а бесстрашный взлетел в воздух, оставшись парить на высоте 3-4 этажа. «Панацея, пойми, Азура уже убила человека потому, что якобы смогла прочесть мысли предыдущих мясников». Оружейник картинно отставил алебарду в сторону, направив острием в небеса. «Что, успели связаться с Кэрол? Хотя о чем это я? Наверняка она же вам все и сообщила». Панацея подавила желание хлопнуть себя ладонью по лбу, настороженно осматривая улицу. А о том, что это действительно был член банды, она сказать не забыла. Да, на этот раз Азура оказалась права, но нет никакой гарантии, что мясники не затеяли психологическую игру, подводя твою подругу к убийству невиновного. Но нет никаких гарантий того, что она не может читать их мысли. Это так, козырь ее типа имеет шансы ослабить либо преодолеть влияние мясника, неожиданно согласился глава отделения протектората. Хотя я с трудом представляю себе, как она сможет подобное доказать, с учетом непрозрачности для умников. Проблема в том, что ты являешься не только важным для Сшакипом с редкой силой целителя, но и опасным для психологического здоровья Азура уязвимым местом. Потеря самообладания на доли секунды может привести тебя к гибели, а Азуру – к психологическому срыву. Дайте угадаю, ее семью вы тоже предлагаете спасти и держать в охраняемой камере? Едко поинтересовалась Эми. И друзей других друзей, да. Кстати, а моя мать согласна с тем, чтобы потерять контроль над дойной коровой? Это оптимальный вариант, признал оружейник. Господи, оружейник, она не об этом, с досадой заявил свышенный бесстрашный. Панацея, мы можем организовать полноценную программу защиты свидетелей, в крайнем случае, но пока что может быть достаточно просто пожить хотя бы в другом квартале. Азура действительно рискует кратковременной потерей управления телом либо силами. И если ты захочешь, мы всей командой постараемся, чтобы ты получила место в стражах или оформила документы на получение статуса бродяги досрочно, хотя я надеюсь, что твоя мать просто желает тебе добра и эти меры не потребуются. Тогда пропустите меня и потом можете обсудить все это с Азурой, пожала плечами Панацея. К сожалению, мы не можем так поступить. Эми, ты спасла мне жизнь, ты буквально по кускам перебрала десятки моих коллег. Неужели ты думаешь, что мы хотим тебя арестовать из-за каких-то бумажек? Всего с двумя голосами в голове чуткий убил свою девушку и искалечил товарища по команде. Подожди хотя бы до тех пор, пока мы не проверим ее вменяемость, попросил бесстрашный. Ага, а проверять вы ее будете с помощью тех самых умников, для которых она невидима, или той же программой, которая дала добро на успешный арест. Идите к черту. Фигура в герметичной силовой броне не изменила положение ни на йоту, но все равно у присутствующих создалось впечатление, что оружейник сердито нахмурился. Панацея, я официально, с небес под ноги Панацеи полетел заряд Арклинса. А оружейник полыхнул на всю улицу ярким светом. Бывалый герой не видел совершенно никакой пользы в том, чтобы давать своему противнику время на подготовку, а уж тем более предупреждать о начале боя, и дал кодовый сигнал к атаке на середине фразы, удостоверившись в невозможности разрешить конфликт с помощью переговоров. Не в этот раз и не с такими ставками. Сместившись вправо на несколько метров, он приготовился к атаке, но был вынужден увернуться от щупальца, снабженного набалдашником, по форме напоминающим кулак. Взмах алебарды, и лезвие, не встречая сопротивления, проходит через тягучую словно резина плоть, но лишь затем, чтобы отрубленная часть приросла обратно, даже не успев упасть. В это же самое время оставшийся позади Кей развил свою максимальную скорость, устремившись с явно технарским снотворным к целительнице, небезосновательно полагая, что она его даже заметить не успеет, тем более ослепленная. Она, нет, а вот скрывавшийся оборотень, да, успел вылезти и стать стеной за хозяйкой, тем самым заставив ее противника отступить. Он же успел принять на себя удар Арклинса и попытаться атаковать технаря команды. Хороший Зак, погладила его по застывшему в форме стены жилеями, одновременно передавая команду. Уловивший пожелание хозяйки оборотень раздулся, после чего выдул целое облако плотного зеленоватого ядовитого газа в округу, заставив всех, кроме оружейника, отступить еще дальше. «Не стоит волноваться», – проинформировала героев целительница. Естественно, яд, выработанный по команде питомцем, не оказывал на нее ровным счетом никакого эффекта. Плотность обеспечена за счет воспроизведения чернил кальмаров, а сам яд вызывает лишь кратковременный паралич. Ничего опасного для здоровья. Правда, будто только и дожидаясь подтверждения командира, скорость смело рванул в облако и менее чем за секунду сократил дистанцию. Влетев в объятия ставшего вязким словно железока, всего на каких-то пару сантиметров не достав инъектором до кожи целительницы. Она же, погладив по оголившейся от расползающегося прямо на глазах костюма руке, отпустила кейпа, после чего тот, развив, казалось, еще большую, чем до этого, скорость, умчался в неизвестном направлении. «Что ты с ним сделала?» – строго потребовал ответа оружейник, направив на нее алебарду. Густое зеленое облако не сильно мешало ни технарю, ни гоплиту, впрочем оно уже выполнило свою роль, позволив подловить спидстера. На самом деле, ничего серьезного, позволила себе скупую улыбку Эми, хотя ситуация к этому не сильно располагала. Всего лишь устроила принудительную очистку пищеварительного тракта. Так что ближайшие 2 часа у него будет предостаточно времени подумать о своем поведении. Потом, правда, придется начать обильно питаться, но зато будет даже здоровее, чем раньше. В ответ на это гоплит словно пуля спикировал с неба щитом вперед, в буквальном смысле расплескав зака по стенам ближайших домов, после чего взял ими за плечо. Разряды тока, ударившие из перчатки, парализовали целительницу, после чего он уже более спокойно взял ту на руки, собираясь так доставить в герметичный бокс оружейника, но не прошло и 10 секунд от его нахождения в облаке, как он схватился за шею и опал на землю, громко захрапев. Эми слишком много времени потратила на многократное изменение, улучшение, а также растворение до безвредных соединений самых смертоносных ядов, которые только могло придумать человечество, а после разлома это делать стало даже проще и быстрее, так что даже паралич не смог сильно ей помешать изменить состав таким образом, чтобы даже фильтрация на шлеме бесстрашного больше не могла помочь. Именно в этот момент прозвучал приглушенный щелчок, и в плечо целительницы вонзился шприц с технарской смесью, надежно вырубая сознание. Взяв образцы ядовитого облака для исследования и последующего воспроизведения, а также часть медленно стекающей со стены слизи, оружейник уже собирался доложить в штаб об успешном захвате, когда услышал шум, которого здесь быть не могло. За доли секунды оружейник проверил сигнал костюма и бросился к лежащей на земле панацее. Программа распознавания шумов выдала сигнал псиадской гончей. Казалось бы, бесполезная программа, ведь конструкт мрака глушил в том числе шумы, но, к счастью, при передвижении днем мрак не мог пользоваться тьмой слишком активно. Это демаскировало группу и вступало в противоречие с самой идеей ее использования, а окружать непроглядной тьмой только собак и наездников он не мог по понятным причинам. Левую ногу оружейника свело судорогой, но быстрая команда под процессору доспеха привела к тому, что грозящее падением движение было сведено к простому шагу в сторону. Выскочившие из-за края крыши псы кинулись к обездвиженной целительнице, но за мгновение до того, как окутавший псов мрак достиг кипов, оружейник успел заслонить цель и закрутить алебарду в противоторонном маневре. Земля содрогнулась, лезвие алебарды зацепило что-то податливое, а затем мрак вокруг оружейника раздался в стороны, открывая 3 миньонов адской гончей с наездниками. Мрак, адская гончая, регент, вы подозреваетесь в сотрудничестве со злодеем Вывертом, а также совершении ряда преступлений, в том числе. Давайте опустим формальности, сэр, прогудел мрак. У вас в руках пленный кейп. «За нашими спинами лежит бессознательный бесстрашный. Предлагаю обмен». Оружейник нахмурился. Такое поведение было совершенно не характерно для неформалов как таковых и для лидера группы в частности. Эскалация конфликта была совершенно не в его стиле, и на это были явные и веские причины. «Вы знаете о том, что случилось с другими работавшими на Выверт экипами? Кусакой, баллистиком, матерщинником? Я еще раз предлагаю вам сдаться добровольно. Во-первых, с Вывертом мы работали в темную, а наш с ним контакт просил передать вам, что Сэм Смит и Тобиас Нитчеллу передают привет. Если первое имя ничего не говорило оружейнику, то за вторым псевдонимом скрывалась личность, благодаря которой удалось предотвратить похищение Дины Элкотт. А во-вторых, знаете ли вы о том, что случилось с Феней, Вескером и Толкачом, а особенно, с Генезис и Трикстером? Они попытались похитить хорошего знакомого Азура и отправились в ад. Я не собираюсь отдавать одного из лучших целителей страны. Оружейник запнулся, вспомнив одно из наставлений дракон, да и вообще кого бы то ни было, в руки нового мясника. Вы вообще в курсе того, что Азура убила 14-ю? В настоящий момент Азура себя контролирует, ответил мрак. Правда, но насколько долго это продлится? До тех пор, пока ржавые цепи с костями не станут обязательным элементом униформы. Меня все устраивает, протянул регент. Оружейник проверил детектор лжи и в очередной раз получил сигнал недостаточно данных. Если вы вступили в банду Азуры под угрозой расправы, СКП может обеспечить вам защиту и... Оружейник заметил, как напрягся мрак, но в этот момент его прервала гончая. Слова, рявкнула она, наклонившись вперед. Вы не смогли ее арестовать. Вы не могли убить крюковолка, вы все боитесь мясника до усрачки. Азура сильна, а маршал дал приют моим собакам. Оружейник мысленно отметил, что властелинам, крысятнику и собачнице, удалось наладить мирный и плодотворный контакт без конфликта, вызванного схожими силами. Вероятность такового была достаточной для построения ряда тактических и стратегических стоп. Маршал, герой, переключил камеру в режим широкоформатного обзора и увидел крупную, более 100 особей, стаю крыс, подбирающуюся к месту конфликта. Попытка исключить из неизбежного конфликта лидера банды не увенчалась успехом, пальцы свело уже знакомой судорогой. «Шухер!» — крикнул регент, и неформалы порскнули в разные стороны. Включив светофильтр забрала, оружейник запустил в воздух светошумовые гранаты и, поудобнее перехватив панацею, кинулся к стоящему неподалеку герметичному боксу. В пытающуюся протереть глаза гончую полетел дротик с транквилизатором, и на этот раз регент не смог помешать. Без хозяйки ее миньоны потеряли половину эффективности, а крысы не смогут справиться с костюмами химзащиты до прибытия подмоги. Прогноз боя умеренно положит. Одна из зеленых луж, оставшихся от уничтоженного бесстрашным биотехнарского конструкта, внезапно обвила вступившую в нее ногу в синем бронеботинке хваткими щупальцами. В падении оружейник попытался достать конструкт алебарды, врубив электрошок, но существо, издавая невнятное клокотание, упорно цеплялось то за одну, то за другую ногу. К сожалению, сам доспех в этой модификации не имел контактной защиты, принесенной в жертву улучшенной герметичности. Внезапно на спину оружейника опустилась гигантская лапа, а левая рука оказалась в пасти миньона гончей. «Отпусти алебарду, или будет хуже», донеслось со спины монстра. Правда, оружейник разжал пальцы. Перевод конфликта в горячую фазу был чреват жертвами, что значительно снижало шансы на благоприятный результат переговоров с Азурой, вне зависимости от личности погибшего. Оставалось надеяться на то, что худшие прогнозы взаимодействия сил мясника и Азуры не оправдаются. Минуту спустя, еще раз предлагаю вам одуматься и... «Слушай, я понимаю, что ты вроде как при исполнении вообще даже хочешь помочь, но задолбал». Мрак, вяжущий доспех оружейника заботливо припасенными веревками, прервался и пнул непрошенного советчика. «Раньше надо было думать, а сейчас она меня из-под земли достанет, и все ваши понты не помогут ни хрена. Спасибо за предложение, но быть наживкой для этой машины смерти я не хочу». Правда, оружейник вздохнул, отключил динамик и перевел взгляд на камеру, показывающую, как освободившийся конструкт пытается поделить хозяйку с одним из миньонов гончей под присмотром регента. Судя по поведению конструкта, он осознавал союзный статус неформалов, но разумность существа все еще была под сомнением. «Панацею взять осторожно, осторожно, вашу мать шелудивую, панацею взять». Заметка. Контроль над миньонами гончей может быть осуществлен с помощью голосовых команд других людей, скорее всего указанных властелином. Снижение эффективности миньонов при потере сознания властелина, таким образом, оказывается ниже расчетной, также не происходит отмены либо заметного снижения эффекта трансформации. Примечание к части. Прошу прощения за опоздание. Сегодня света до 3 часов дня не было. Зубная боль. Противник убит. Мясник 14. Оригинал. Получено 70 000 очков опыта получено, 25 очков развития, обнаружено множественное подключение к общему кластеру шардов угонщик, объединить смежные черты навыков агония, берсерк и немейский лев в один улучшенный навык, объединение потребует 15 очков развития, объединение смежных черт навыков агония, берсерк и немейский лев завершено, получен навык, упоение берсерка, уровень 24. Позволяет вызывать острейшие вспышки боли у атакующих, в радиусе 48 метров, сбивая концентрацию и снижая скорость движения. Существа с показателем воли менее 24 или больным сердцем не выдерживают давления и умирают. Позволяет вызывать неконтролируемые вспышки агрессии у окружающих в радиусе 48 метров. Сила плюс 10 единиц за уровень навыка упоения берсерка. Ловкость плюс 5 единиц за уровень навыка упоения берсерка. Выносливость плюс 7 единиц за уровень навыка упоения берсерка. Повышает уровень навыка заживления на 1 за каждые 2 уровня навыка упоения берсерка. Затраты энергии. 25 единиц в минуту на поддержание. Объединить смежные черты навыков чувства опасности, уязвимая точка, мастер боя и критический выстрел в один улучшенный навык, объединение потребует 15 очков развития. Объединение смежных черт навыков чувства опасности, уязвимая точка, мастер боя и критический выстрел завершено. Получен навык, убийца, уровень 24. Обостряет интуицию,

зачитал часть описания одного из навыков второй, после чего натурально сделал стойку. Отсутствие тела как такового его не сильно смущало. Ба, да это же натуральная вампирская диаблери. Если его совместить с моим управлением кровью и силой геморрагии, можно реально выпить человека, словно стакан бренди. И вкусно, и полезно. Завали пасть, отброс. Перекричал его четвертый. Никого нахер не волнуют твои сраные упыри. Вот дурь, текущая по венам, это реально кайф. Эй, как там эту хрень активировать? Меня уже так давно не штырило, что зубы сводит. Это у меня уже от вас зубы сводит, зарычала я, после чего мстительно добавила. И если бы в глаза не долбился, то заметил бы, что меня почти не берут яды и наркотики, а сопротивление и регенерация сводит их эффект фактически на нет. Бляя, взвыл натуральной белугой четвертый. Ну нет в жизни кайфа. Так тебе и надо, урод, безжалостно припечатала пятая. Игнорирующая прочность лезвия, растущая из любой части тела, Матерь Божья, да с моими навыками и этой силой мы реально станем неостановимой машиной смерти. Да кому нахер сдались твои лезвия? Вмешалась в общую свалку 14-е. Да бьющие во все стороны сверхзвуковые стальные шипы с моей меткостью позволит реально перестрелять все живое в радиусе досягаемости. Глаз нервно подергивался, пока я под непрекращающиеся ссоры, крики, восхищенные свисты причитания о неправильных вампирах выслеживала бойцов зубов. К счастью, конфликт шардов действовал в обоих направлениях, а потому они тоже не могли сознательно или бессознательно активировать мои навыки. Только смотреть статус и охреневать, какой джекпот они сорвали. Ну-ну, радуйтесь пока можете, уроды. Поиск остальных членов зубов не представлял сложности. Я читала мысли и память прошлых убийц, что обитали нынче в моей голове, и даже постоянные диалоги между мясниками не мешали мне находить их одного за другим. Рядовых членов этой группировки найти было проще всего, они в основном ожидали на своей временной базе прихода ведущих членов группы, коими являлись кейпы, а еще ожидали появления здесь пленника, которого должен был достать мясник 14. Вот только вместо этого дождались мясника 15, с которым ни поговорить не успели, ни даже увидеть. Найдя склад, в котором и находились почти все обычные зубы, я заметила поблизости и что-то массивное, чем оказалась старая, уже без колес и стекол, легковушка. И, поднеся ее к складу, обвесила машину десятками гранат из твердого света с максимально разрушительным эффектом подрыва, а после касанием отправила в склад на сверхзвуковой скорости. Снаряд легко пробил стену и оказался внутри, после чего произошел одновременный подрыв всех гранат. Помещение просто взлетело на воздух, только куски стен и крыши разлетелись. Осталось ли что-то от людей, что там находились, я даже не смотрела. Системные оповещения показали полное соответствие убитых членов зубов с тем, какую информацию я получила из памяти мясников, и с моими ощущениями от находящихся внутри живых существ. Бляя, ну кто так работает? Взвыл горестно первый. Казалось, мое несоответствие привычным боям мясников его волнует куда больше, нежели потеря рядового и низшего офицерского состава. Оно и понятно, сколько раз это самое мясо менялось по естественным причинам даже под командованием одного мясника. Что уж тут говорить про 14. Где кровь, где кишки, разлетающиеся во все стороны, где ощущение раздираемой голыми руками плоти, где, я тебя спрашиваю, под хвостом у Левиафана, а я буду убивать, как привыкла, мрачно зашипела я себе под нос. Да, убивать, как привыкла, хреновый из меня герой получается, а теперь и вовсе мясник. Закройся, первый, это было круто, выступила на моей стороне шестая. А ты гранатам можешь придать почти любые свойства из тех, что уже собрала для своей коллекции. Угу, нехотя ответила я, понимая, что не отвертеться. Если буду молчать или подчеркнуто их игнорировать, то шестая будет бесконечно нудить над ухом, требуя ответов, к этому подключаться еще минимум 3 или 4 мясника, отчего, да здравствует головная боль. Если же я отвечаю, как минимум 8-й и 10-й помалкивают, а чаще затыкают и других, чтоб не мешали, значится, просвещаться относительно сил. Жесть. Кстати, я тут видела у тебя в памяти диски, обращающие людей кровавыми лужами, это же была манипуляция гравитацией, а что будет, если она будет воздействовать на человека изнутри сразу во всех направлениях? Взрыв крови, быстро прикинув в уме и проведя нехитрые расчеты, ответила я. Вот эта вещь. Восхищенно присвистнул первый. Хочу испытать. Давай найдем какого-то урода и запихнем внутрь него этот диск. Бред, не согласилась с ним двенадцатая. Зачем мясо портить? Да ничего вы, дураки, не понимаете. Взбеленился до этого молчавший второй. Взрыв крови и лужа крови, типичная вампирская фишка, которая должна работать на устрашение публики, а не для наслаждения отдельно взятого извращенца. И пусть создаются они не путем манипуляций с кровью, а изменением гравитации, но я готов это принять в виду несовершенства мира. Ну вот, он опять начал заливать про вампиров. Горестно простонала шестая. Поначалу это было интересно, потом раздражало, но сейчас. Закройте его, кто-нибудь. Я уже не могу слушать про Дракулу в 800-й раз подряд. Последнее прозвучало как самый настоящий крик души. Я даже ей посочувствовала. На секунду, с некоторым трудом отстранившись от снова начавшегося в голове бедлама, я вернулась в реальность. Это было просто, сказала я, после чего развернулась, собираясь отправиться на поиски остальных кипов этой группы и доставая телефон, чтобы позвонить. После нескольких гудков телефона трубку наконец-то подняли. «Да, босс», — услышала я голос сплетницы. «Сплетница, дорогая моя», — максимально ласковым голосом, на который только была способна, — сказала я. «Скажи мне, какие задачи я тебе поручила?» Судя по интонации, ее сила ей что-то подсказала, и она начала откровенно паниковать. «Находите и сообщать информацию обо всех прибывающих в город кипах. Вы ведь это имеете в виду, верно? Это была одна из основных твоих задач. Скажи, у тебя есть какие-то сложности с этой работой? Может, ты загружена или устаешь? Может, ты чем-то занята была в последнее время? Спокойствие, только спокойствие, не нужно лишний раз срываться на подчиненных, даже если они пипец как серьезно накосячили и натурально проспали вспышку. Нет, босс, ничего такого. Так скажи мне, сплетница, ответь на один вопрос. Всего один вопрос. Какой? Какого хрена я узнаю о том, что в Брактон-Бей прибыли зубы с бывшим мясником 14 во главе, только тогда, когда он буквально появляется в одной со мной комнате на обеде с новой волной и пытается нашпиговать меня, в гражданском амплуа, свинцом из пулемета. В этот момент я увидела подъехавшую машину и трех человек внутри. Трех человек, которых я сразу же узнала по унаследованной мной от мясников памяти. Векс, веселье и геморрагия. Все кипы. Сплетница, я только что убила рядовой состав зубов, сейчас убью троих из их кипов, и тебе лучше, для твоего же блага и целостности твоей жопы, найти все, что только возможно и невозможно найти, обо всех остальных членах этих ублюдков и четко указать мне, где они находятся. И мне плевать, какую головную боль ты испытаешь. Головная боль лучше, чем отсутствие головы, согласись. Уже едва ли не переходя на крик, говорила я в трубку, наблюдая, как трое кипов из машины смотрят на меня в недоумении. Но все же они начали выходить, видя, кажется, во мне гражданскую. Поняла, все сделаю, босс. Даже без секундного промедления ответила сплетница, и я повесила трубку, не отрывая взгляда от приближающихся кипов. Девчушка, ты пришла как раз вовремя, я как раз начал говорить веселье, но закончить я не дала. Где Анимас и Ривер? Спросила я весельчака. Что? Удивился тот, в ком я узнала Векс. Кто ты? Ебало заткни, ебаный миксер, пока я тебе его не порвала. Отвечая на заданный вопрос, сейчас приходилось вовсю использовать предоставленную моими новыми личностями в голове воспоминаниями, чтобы говорить один в один как прошлый мясник и использовать те же выражения и повадки. Мясник, удивилась геморрагия, сжимающая в руке пакет с чили. Стоп, я же собиралась поужинать у Далланов. Следующему, кто ответит вопросом на блядский вопрос или не по делу, я нахер скальп сниму и сожрать заставлю. Уже по-настоящему начало злиться я, больно уж выбешивали меня тупые реакции этих идиотов. Кстати, давай сюда пакет. Да-да, босс, поздравляю с новым пополнением, что ли. А Анимас и Ривер сейчас отправились в заброшенные районы где-то в доках. Хотели найти, с кем поразвлечься, пока работы нет. Геморрагия со вздохом проводила переданный чили взглядом. Все зубы были в курсе главной особенности мясника, так что они быстро сообразили, что прошлый мясник уже мертв, а новый, похоже, по их мнению, уже принял новую свою судьбу. А если и не принял, то весьма близок к этому и лучше его не злить лишний раз, иначе на одного кипа в банде станет меньше. Вообще, текучка в этой банде весьма-таки живенькая, и бросить вызов боссу – естественный путь к повышению. Ну, или на кладбище, если мясник побеждает, ибо терпеть бросившего тебе вызов едва ли кто будет. «Да не смотри ты так на эту жратву», – сказала я и использовала гравитационный импульс на всех троих, разом превращая их в кровавое пятно из фарша на асфальте. «Тебе по-любому не достанется. Честно говоря, надежды на то, что они вот так поведутся, у меня почти не было. У меня за спиной находился взорванный склад с рядовыми зубами, там сейчас сплошной пустырь образовался, но это их ни на секунду не смутило. Что же, идиоты, они и есть идиоты. Противник убит. Геморрагия, оригинал. Противник убит. Веселье, оригинал. Противник убит. Векс, оригинал. Получено 25 000 очков опыта. Получено 15 очков развития. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык обычного уровня переливания. Получен навык переливание. Переливание. Уровень 24. Иммунитет к кровотечению. Позволяет ограниченно манипулировать течением собственной крови. Повышает уровень навыка заживления на 1 за каждые 5 уровней навыка переливания. Затраты энергии. 15 единиц в минуту на поддержание. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык эпического уровня дубликатор. Получен навык дубликатор. Дубликатор. Уровень 24. Позволяет создавать 3, плюс 1 за каждые 10 уровней навыка дубликатор, стабильных клонов, обладающих всеми вашими физическими характеристиками и возможностью самостоятельно применять заложенные в них при создании навыки. Максимальное число вложенных навыков. 1, плюс 1 за каждые 25 уровней навыка дубликатор. Максимальное время жизни клона. 2-4 часа. Пока жив клон, вы не можете пользоваться заложенной в него силой. Затраты энергии. 1000 единиц за клона. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык королевского уровня бритва Аккама. Получен навык бритва Аккама. Бритва Аккама. Уровень 24. Позволяет использовать смещенное лезвие отдельно от тела в радиусе 24 метров. Позволяет выращивать смещенное лезвие из любых твердых поверхностей в радиусе 24 метров. Снятое ограничение эффекта Монтона позволяет проращивать смещенное лезвие внутрь живых организмов. Затраты энергии. 90 единиц за создание 1 лезвия, 4 единицы в минуту на поддержание. Так, силы есть, а голоса в голове, деловито поинтересовался 10-й. Есть вы, кроме нас, отмахнулся от меня бывший умник. Пересчитайтесь, нет ли среди нас лишних, эй, ты чего это раскомандовался, самый умный, что ли, зарычал первый. Да, в отличие от вас, у меня голова на плечах имеется, и, сильно она тебе помогла, против моего якоря, насмешливо фыркнула 11-я. Да закройтесь вы уже, мне хватает и вас 14-ти. Взвыла я под конец. Один голос в голове, это, может быть, и прикольно. Хотя даже в этом я не сильно уверена, но вот 14 незамолкающих ни на минуту уродов доведут до состояния кровавого берсерка даже Ганди. А вот ни хер было ко мне лезть, сучка, не могла не влезть та самая 14-я. Юху, радостно взвыл второй. Сила есть, а голосов нет, сработало. Плевать, что геморрагия была сильнее, нежели этот треш, что мы получили, зато тела, тела, мы теперь клонироваться можем. Давай, давай, быстрее, создавай клонов, хочу узнать, можно ли в них вложить не только силы, но и голоса. Чур, мне все силы по управлению кровью и поглощению жизни. Сразу же застолбил за собой тело мясник, хотя, стоит признать, вопросы он задал весьма здравые. Привет из прошлого. Примечание к части. Прошлые главы были частично дополнены, дописаны. Сюжет арки не изменится, иначе его пришлось бы прорабатывать с нуля. 18.04.2011. Дом семьи Эйберт. Эми. Удивленно. Хотя нет, это не передает и пятой доли тех чувств, что испытала я после долгой и изматывающей, в основном с моральной стороны, погони за оставшимися членами зубов, когда дома меня встретила та, кого я там ожидала встретить меньше всего. «Ты почему здесь?» Пришла помощь, будто само собой разумеющееся ответила целительница, но сразу же перешла в атаку. «А что, нельзя, или мясники внезапно стали добрыми милыми мальчиками? Хотя, с твоим набором сил, не сильно удивлюсь, если так и будет. Я, милый мальчик, в каком, нахрен, сука, месте я мальчик? А ну иди сюда, я тебе глаза выколю, раз все равно ими не пользуешься». взбеленилась на ровном месте 14-е. А знаешь, в некотором смысле она даже права. С новыми силами мы вполне можем выпустить эту стервозную дамочку на волю, раз ей так не нравится наше дружное общество. Внезапно начал 4-й, заставив меня мысленно приготовиться к очередным мерзким подробностям, кои не заставили себя долго ждать. Только предлагаю для начала сменить новому клону пол, сделав тем самым милым мальчиком, с повышенной до предела чувствительностью, а уже тогда отпустить. У меня как раз была пара знакомых, содержащих дома у тех, для всяких богатеньких извращенцев. Мнение гнилого пидораса спросить забыли, сменила вектор гнева сами на 4-го азиатка. Сказать честно, настолько гнилой как по силам, так и по характеру личности было сложно найти. Еще в молодости он гонялся за каждой юбкой, пил все что горит и в целом старался попробовать все самые отвратительные, но при этом и самые приятные развлечения из возможных. Спиртное, наркотики, доступные женщины, в определенный момент ему этого показалось мало, и он начал искать другие извращенные игрища. Изнасилование, сексуальные пытки, секс с использованием сверхспособностей, и это у того, кто заставляет гнить любые открытые раны, и другие, еще более извращенные и противоестественные практики. Достаточно сказать, что даже японцы не придумали ни одного фетиша, что он не попробовал. Ну, кроме тентаклей, по понятным причинам. И очень по этому поводу страдаю, признался между бесконечными криками и угрозами азиатки означенный извращенец. Так что буду невероятно рад, если такая милая девочка заставит своего ручного монстра выебать моего клона во все щели и не по одному разу, а потом я ее. Уж старый извращенец точно найдет, чему обучить молодого неофита. Ну конечно, какая речь 4-го может обойтись без мата, пошлости или извращений? Эй, земля вызывает Тейлор, очнись, похлопала меня по щекам Эми, когда поняла, что я снова ушла куда-то в себя и заблудилась. Прости. Просто твое предложение про милых мальчиков вызвало неожиданную волну криков и бурную поддержку со стороны некоторых уродов, честно призналась я извиняющимся тоном. Вот так вот, ни с того ни с сего переходить от внешнего диалога к внутреннему, по сути бросая собеседника, как минимум некультурно, но и поделать с этим я ничего не могла. Даже отстраниться получается не всегда и с определенным трудом, особенно когда кто-то из мясников очень хочет поделиться своим несомненно ценным мнением. Нет, мотнула я головой, слишком поздно заметив оговорку. Не так, ты знаешь. Знаю что, насмешливо приподняла бровь Эми, что ты в очередном сумасбродном суицидальном порыве решила всех спасти, став тюремщиком и одновременно пленником 14 психопатов. Или то, что если бы не твои действия, я стала бы игрушкой мясника, оплакивая гибель родных. Конечно же знаю и, пока ты еще можешь себя контролировать, пришла помощь. А что Кэрол, не могла не спросить я, ведь даже в те короткие моменты, когда мы умудрялись общаться без взаимных пикировок, я не назвала бы эту женщину приятной. А уж учитывая, что она знает о моей проблеме с голосами, я в принципе не могла поверить, что она отпустила бы ими одну, минимум без половины героев протектората в качестве почетного сопровождения. Плевать на Кэрол, неожиданно зло бросила ими без своих привычных колкостей или насмешливого тона. Эта женщина может разобраться со своими проблемами сама, а вот ты явно нуждаешься в моей помощи сильнее, нежели очередной идиот, просящий свести ему чири на причинном месте. Так, а теперь не шевелись и не задавай всяких глупых вопросов. Командным тоном заявила ими, ухватив меня за многострадальные щеки и заставив наклониться. С минуту она молчала, видимо ища способ обойти эффект чертова Монтона, после чего прикрыла глаза, чтобы было проще сконцентрироваться на информации, передаваемой навыком. Так, угу, понятно. Опять, ну это же Тейлор, ничего необычного. Что такое? Все же спросила я, послушно подставляя голову для изучения, когда Эми опять на пару минут замолчала. Кроме очередного изменения костной и мышечной структуры, больше ничего стоящего внимания. Как я и боялась, голоса – лишь эффект воздействия силы, а потому по мановению руки их убрать не удастся. Вероятно, способ их воздействия в чем-то схож с силами властелинов, но ни к жертвам Валифора, ни к пассиям сердцееда меня не подпускали, а потому точно я сказать не могу. Придется экспериментировать. Черт! Как же не вовремя твой эффект Монтона проявляется, да и там придется затрагивать мозг, а с этим, как ты знаешь, у меня проблемы, мысленно ушла в расчеты изменениями, уже наверняка прикидывая перечень того, что надо попробовать сделать вот прямо немедленно, а что едва ли поможет, а потому может и подождать. Вот что значит специализированный на работе с органикой кейп. Не то что я, постоянно мечусь от одного к другому и не могу определиться, что развивать в первую очередь. Ну, кроме манипуляций гравитацией, но эта сила мне настолько понравилась, что так или иначе проявляется почти в каждом бою. Удивительная верность подруге, между тем заметила 11-я. Она знает, кто мы, знает нашу репутацию и чуть не стала жертвой мясника, но при этом сама пришла, считай, в логово зла и готова с ним бороться до последнего ради твоего спасения. Подобная верность достойна восхищения и высшей награды. Послушай меня, а не этого извращенца, и я научу, как доставлять высшие наслаждения девушке без всяких наркотиков и препаратов. Не выпендривайся, девка, вмешался означенный извращенец. Твои навыки ублажения в лучшем случае на уровне С, я бы даже сказал, с минусом, в то время как я всегда выкладывался на А+. К тому же без наркотиков трудно добиться настоящего экстаза, что сорвет крышу и оставит валяться пускающие слюни тело без крупицы разума в нем. Есть один вариант, но тут надо проверить. С этими словами я попробовала создать свой клон, вложив туда личность 4-го. Благодаря зерцалу я понимала, как работает дубликатор. Этот навык использовал мою плоть как образец, воспроизводя почти идеальных клонов с копией моего сознания, но с мясниками надо было быть крайне осторожной. Так что никаких дополнительных сил и доброволец с силой контакта. Если получится, я смогу выпускать мясников на волю, но через 2,5 часа или при смерти нового тела отпущенник вернется обратно, а клон распадется на быстро гниющую биомассу. В этот момент мне пришлось поморщиться от слитного рева, визга, безумного хохота и прочего в исполнении 14 уродов. Тот факт, что эту силу они в буквальном смысле получили за голову своего товарища, мясников ни капли не волновал. Более того, они уже составляли список, к кому я должна в первую очередь наведаться за новыми перспективными силами. Причем там были далеко не одни только герои. Чего стоят Сибирь, Краулер и Нилбок, поставленные в один ряд еще с 5 неизвестных мне кипов. Что характерно, в этом списке не было ни одного властелина. Чтобы тебе какой-то урод мозг выебал, почти цензурно спросил первый, отвлекаясь от составления списка из тех, на кого уже выписали приказ, и не только. Я тебя, наверное, удивлю, 15-е, но нам самим в твоей черепушке места мало, и одна мысль, что твоим мозгом завладеет какой-то урод, не из наших, конечно, доводит меня до бешенства. Не для того мы столько лет создавали и дорабатывали образ мясника, чтобы какой-то хлюпик с расстройством личности пришел и выебал все наши труды, превратив в безмозглую насадку для своего маленького сморщенного члена. Слышать нотки заботы, пускай и о собственной репутации, от законченного урода было непривычно, по крайней мере тем, что их репутация теперь и моя, как бы я от этого не бежала. И да, похоже, властелины ему тоже не особо нравятся, разве что расчлененные и поделившиеся своими силами, и после Дегобина его можно понять. Стоять, какого хуя я тут, а не в теле этой проблядушки, высказался в своем стиле 4-й. Радоваться надо, кретин, или ты хотел, чтобы она от нас избавилась? Реакция первого неожиданно вызвала массовую паузу. 2 часа без вашего визга и писка, да хрен с ней, пускай избавляется, высказала мнение большинства якорщица.